На встрече со стратегическим бизнес-партнером. Before we start looking at how to really get in touch with top people. Перед тем, как мы поговорим о том, как действительно найти общий язык с СБП. There's four things you got to remember. Вы должны помнить четыре главные вещи. Number one. Первое. Don't try to break the ice like traditional sales training teaches. Не пытайтесь растопить лед, как пишут в традиционных учебниках по продажам. If you do get a meeting with an SBP. Если вам удалось добиться встречи с СБП. If you're going to sit down with a top director. Если вы будете общаться с топ-директором. You do not want to do what you've been taught to do. Вы не должны делать то, чему вас так долго учили. So how's the weather? Ну как погодка? Hi, my name is John. Здравствуйте, меня зовут Джон. What a beautiful office. Какой у вас красивый кабинет. Golly, this is nonsense. Боже, это чепуха. They're gonna see right through it. Они видят напрямую сквозь это. They want a serious partner. Им нужен серьезный партнер. So you go in. Поэтому вы должны прийти, meet with them, встретиться с ними. And initially you've got to establish the fact that you should be heard. И с самого начала установите тот факт, что вас должны услышать. Don't break the ice. Не надо растапливать лед. Okay, so John, what do we do? Так что же нам делать, Джон, спросите вы. Walk into their office. Вы заходите к ним в кабинет. Make good eye contact. Устанавливаете контакт глаза в глаза. Let them know you're there to talk. Позволяете им понять, что вы пришли поговорить. And more importantly, there to listen. И выслушать их, что еще важнее. Sit down and get to it. Вы присаживаетесь за стол и начинаете говорить. They're gonna respect that. Они будут уважать это. They're top people. Потому что они люди с вершины иерархии. And this ties into number two. И это связано с номером два. Don't waste their time. Не тратьте их время впустую. If they want to chat. Если они хотят побеседовать. Fine, chat. Замечательно, побеседуйте. If they want to ask you lots of questions. Если они хотят задавать вам вопросы. About your company. О вашей компании. About you. О вас. About the product. О продукте. Fine. Замечательно. Otherwise. Иначе. Stay focused. Будьте сконцентрированы. On helping them. На том, чтобы помочь им. And this ties into number three. И это связано с номером три. Be focused. Будьте сконцентрированы в целом. On their situation. На их ситуации. Their problem. На их проблеме. Remember what they want. Помните, что им нужно. Those seven things we talked about. Вот эти семь вещей, о которых мы говорили раньше. They want results. Им нужны результаты. They want speed. Им нужна скорость. They want to win. Они хотят победить. That's your focus. Именно на этом вам стоит концентрироваться. And number four. И четвертое. Don't try to impress them. Не пытайтесь произвести впечатление. Though we've already discussed this. Мы это уже обсуждали. You've got to have that unshakable confidence. У вас должна быть непоколебимая уверенность. Not only do we not want to flatter them, like we've talked about. Но мы не должны не только льстить им, как мы говорили раньше. Don't try to impress them. Но и не надо пытаться произвести впечатление. You don't have to prove anything. Вы не должны им ничего доказывать. If you get in the door. Если вы заходите к ним в офис. You've already demonstrated that you are someone that can potentially be a partner. Вы уже продемонстрировали, что вы тот, кто может потенциально стать партнером. All you gotta do is not mess it up. И все, что вам нужно сделать, это не использовать этот имидж. Of course, we're gonna develop more rapport. Конечно, вы должны устанавливать контакт. And we're gonna watch our communication. Вы должны следить за тем, как вы общаетесь. To make sure that we build a stronger relationship. Для того, чтобы построить более прочные отношения. But you're already there. Но вы уже там. Now let's take a look at how to get there, though. Так давайте же посмотрим, как попасть туда. I want to give you some suggestions. Здесь несколько предложений. On how you can meet these people. Как назначать встречи с такими людьми? Number one. Первое. All SBPs like new ideas. Все СБП любят новые идеи. So, if we're going to approach them. Поэтому если вы хотите найти с ними общий язык. We have to have a new idea. У вас должна быть какая-то новая идея. A fresh perspective. Свежая перспектива. And these have got again to tie into what they want. И эти вещи должны увязываться с тем, чего они хотят. Don't go to a general director and say, "Hey, we've got a new product." Не надо приходить к генеральному директору и говорить: "У нас новый продукт." You know what they're going to say? Знаете, что он скажет? Bye. Всего доброго. Try something like this. Попробуйте вот какой подход. I can save you 10%. Я могу сэкономить вам 10%. I know how I can increase revenue. Я знаю, как увеличить ваш доход. I know how I can help you kill your competition. Я знаю, как я могу помочь вам убить ваших конкурентов. That gets their attention. Это привлекает внимание. Number two. Второе. Capitalize on staff turnover. Вы должны использовать себе на благо текучку кадров. If you want to meet with top people. Если вы хотите встретиться с человеком на вершине иерархии. Two things to think about here. Вы должны думать о следующих двух вещах. One, oftentimes top people change. Первое, очень часто топ-менеджеры меняются. And when somebody gets promoted into a top position. И когда кого-то переводят на позицию во главе компании. They are more responsive. to hearing from somebody like you. Они более открыты к тому, чтобы выслушать людей, похожих на вас. When they start their new position. Когда они только начинают работать в новой должности. Because nobody's ever talked to them about results in the position they're in now. Потому что пока никто не разговаривал с ним о результатах, которые предполагает его должность. Nobody's ever talked to them about how to increase that profitability. Никто пока не предлагал ему способов повысить прибыльность. Because last week that wasn't really so much their concern. Now they're the general director. Now it's their focus. Потому что еще неделю назад забота о прибыли не была одной из их прямых обязанностей, а сейчас они стали генеральным директором, и для них это как никогда важно. Another thing to think about too with the staff turnover is everybody else in the company. Второе, что касается текущих кадров, это то, что меняются сотрудники компании в целом. A new secretary might let you slip through the door easier than one of the old ones. Возможно, новый секретарь поможет вам проскользнуть в двери начальника чуть проще, чем предыдущий. So keep that in mind. Помните о таких вещах. Number three. Третье. This is my favorite. Это мое любимое. Learn from salespeople in SBP's organization. Учитесь у продавцов в компании стратегическом бизнес-партнере. Now we've all been told if we've been in sales more than a month. Если вы занимаетесь продажами больше месяца. Do homework about your client. Вам, скорее всего, говорили, выполняйте домашнее задание при подготовке к встрече. Totally agree. Я согласен. The more you know about the client's organization, the better opportunity you have to maybe meet with those top people. Чем больше вы знаете о компании клиенте, тем больше ваша вероятность встретиться с топ-руководителем. Question is, where to get the information? Вопрос только в том, откуда получить эту информацию. Salespeople. Продавцы. Salespeople. Продавцы. Now, most of them talk too much. Большинство из них говорят слишком много. Unfortunately, most salespeople talk more than they should. К сожалению, большинство продавцов говорят больше, чем должны. And if they know you're in sales, it's kind of like we're all together in the same profession, and they might be willing to help you out and give you secrets that'll help you get through the door. А если они узнают, что вы тоже продавец, возможно, они почувствуют к вам еще большую симпатию и выдадут какие-то секреты, которые помогут вам пройти к этому директору. Number four. Номер четыре. Go where they go and do what they do. Делайте то, что делают они, и бывайте там, где бывают они. If you want to find general directors, start thinking like one and acting like one. Если вы хотите встретиться с генеральными директорами, начните мыслить и действовать как генеральный директор. I already told you this. Я уже вам это говорил. How do we do it practically? Как нам это сделать на практике? They go to sports clubs. Они посещают спортивные клубы. They go to elite clubs. Они посещают элитные клубы. Fly business class. Долетайте бизнес-классом. You know the great thing about business class? Знаете, в чем прелесть бизнес-класса? It's full of rich people. Он полон богатых людей. I can't tell you how many times. Я не могу даже сказать, сколько раз. In the business class lounge. В бизнес-классе или в зале бизнес-класса в аэропорту. Or on the plane. Или в самолете. I'm talking to my next client. Я общался с моим потенциальным клиентом. Happens all the time. Это случается постоянно. I spend a lot of time in hotels. Я очень много времени провожу в отелях. As I travel throughout Russia and the CIS. Потому что я много путешествую по России и странам СНГ. And I bump into people all the time. И я встречаюсь с такими людьми постоянно. Some people are from Moscow, where I live. Некоторые люди из Москвы, там, где живу я. And they're in a regional city doing something like, you know, I'm doing. И они приехали в региональный город для того, чтобы сделать какой-то проект, может быть, даже похожий на мой. Maybe working on a project with one of their clients. Возможно, они работают над проектом с каким-то из своих клиентов. I made lots of money in hotels. Я в отелях заработал очень много денег. I know that didn't sound right. Я знаю, возможно, это звучало двусмысленно. You know what I'm talking about. Но вы понимаете, о чем я. The guests. Это гости отеля. Are business people. Они же бизнесмены. Another thing to think about. О чем еще можно помнить? Where do top people spend their time when they have time to spend? Где топ-руководители проводят свое свободное время, когда оно у них появляется? What do they do for fun? Что они делают для того, чтобы получать удовольствие от жизни? Where do they go with their families? Куда они выезжают со своими семьями? I'll tell you another place that's a good place to meet people. Еще одно хорошее место, где можно встречаться с людьми. My son goes to a private school. Мой сын ходит в частную школу. Great prospecting ground. Там тоже потрясающая площадка для поиска клиентов. I'm not kidding. И я не шучу. I mean, I see it all the time. Я вижу такие вещи постоянно. Moms and dads take their kids to the school play or the sports event. Мама и папа идут со своим ребенком на какую-то постановку школьную или на школьное спортивное мероприятие. The moms are inside with the kids. И мамы идут с детьми. And all the dads are outside smoking and making phone calls on their mobile phones. А все папы стоят за пределами школы, курят и разговаривают по мобильному телефону. I've picked up clients that way. Я знакомился с клиентами и там. And my son's birthday party. Даже на дне рождения моего сына. I know you're thinking, John, you're sick. Наверное, вы думаете, Джон, да ты маньяк. Well, I couldn't help it. И вы знаете, я не мог ничего поделать. We had a birthday party. У нас был день рождения сына. And all the parents came. Пришли все родители. And I'm just hanging out. И я просто с ними общался. And I'm talking with some of the other dads. Я общался с другими отцами. Couple of them are general directors. И некоторые из них оказались генеральными директорами. Bam, there we go. Вот, пожалуйста. Think about where these people go. Постоянно думайте о том, куда ходят такие люди. What do they do? Что они делают? But also remember. Но помните вот что. Again. Снова и снова. They're real people. Это настоящие обычные люди. Do you know how many rich people are in the Harley-Davidson club? Знаете, сколько богатых людей проводят вечера в клубе Harley-Davidson? A lot. Много. I love going to B.B. King's Blues Bar. Я обожаю ходить в блюз-бар B.B. King's. A lot of rich people go there on Friday and Saturday night to listen to the live music. Вечером в пятницу и в субботу там множество богатых людей наслаждаются хорошей живой музыкой. And one other thing I'll mention. И что еще я хочу сказать? If you want to call to these people. Если вы будете звонить этим людям. Early in the morning or late at night. Либо рано утром, либо поздно вечером. My staff, and by the way, don't you use this on me. Мои сотрудники, да, кстати, не используйте этот прием со мной. They get to the office at 9 o'clock. Приходят в офис в 9 часов. I'm usually there at 7. А я там обычно с 7 утра. If I'm in town. Если я в этом городе. Or I'm there to like 9 or 10. Или я с 9 до 10 вечера сижу в своем кабинете. And they've left at 8. А все сотрудники ушли в 8. Guess when I write. Угадайте, когда я пишу. Guess when I can think. Угадайте, когда я мыслю. When they're not there. Когда никого нет рядом. I'm not the only general director that thinks like that. И я не единственный генеральный директор, который так думает. Yeah, and by the way, I am a general director too. Да, кстати, я также являюсь генеральным директором. So when I tell you about these top people, believe me when I'm telling you, because I'm like them. Поэтому, когда я рассказываю вам об этих людях, верьте мне, я такой же, как они. I wasn't born this way. Но я таким не родился. I became this way. Я стал таким. And I can tell you this. И могу сказать вам вот что. Most general directors, most top people are operating exactly the way I'm telling you. Большинство генеральных директоров и топ-руководителей действуют именно так, как я вам рассказываю. Number 5. Пятое. Only ask questions and SBP can answer. Задавайте только те вопросы, на которые может ответить СБП. Be real careful. Будьте с этим очень осторожны. Of technology. Вы не должны заваливать его особенностями вашей технологии. Or details. Или другими деталями. Now we're talking about when we meet with them. Мы говорим о встрече с СБП. Initially, when we connect with a top person, don't make them look stupid. Когда вы только пытаетесь наладить контакт с топ-руководителем, не надо заставлять его выглядеть глупо. I've seen many people in the software industry do this. Я видел, как часто продавцы, которые продают программное обеспечение, с этим сталкиваются. They'll start talking about KPIs. Они начинают говорить о KPI. In reference to an ERP or a CRM system. В отношении системы ERP или CRM. General director doesn't understand what they're talking about. И генеральный директор иногда просто не понимает, о чем идет речь. For example. Например. I'll do it like this. Я бы сделал это вот как. Now I'm sure you know what an ERP system is. Как я уверен, вы знаете, что такое ERP система? You know, Enterprise Resource Planning System. Ну вы знаете, это система планирования ресурсов предприятия. And even if they don't, и даже если он не знал, they'll say, uh-huh, yeah, yeah. Он, смотря вам в рот, скажет, да, да, конечно. Shaking their head. Будет кивать головой. So I've kind of educated them for free on the side there. То есть вы так как бы бесплатно и незаметно дали ему новую полезную информацию. Not making them look dumb. Но вы не заставили его выглядеть глупо. Number 6. И номер 6. Call SBPs after you've made a sale. Звоните своим стратегическим бизнес-партнерам после заключения сделки. You might be thinking, where are you going with this, John? What does this have to do with anything? Возможно, вы про себя думаете, а это как связано? You close a sale, you've got a lot of energy, you've got a lot of power, you have a lot of confidence. Потому что когда вы заключаете сделку, вы полны энергии, энтузиазма, уверенности в себе. If you're calling a big hotshot. И если вы будете звонить какому-то человеку, который ведет себя как выскочка. It's normal to be a little bit nervous. Конечно, я понимаю, вы немного нервничаете. That's the time to call him. Тогда вы должны позвонить человеку именно когда вы полны этой энергии и уверенности. You just closed a big deal. Вы же только что заключили большую сделку. Man, you're the sales terminator. Вы считаете себя просто терминатором продаж. Nothing can stop you. Вы считаете, что ничто вас не остановит. It'll make a difference. И звонок в этой ситуации изменит вашу жизнь. It really does. Действительно, сыграет большую роль. So take some of these ideas. Поэтому возьмите какие-то из этих идей. And start using them now. И начните внедрять их в жизнь прямо сейчас. So that you can make more contacts with SBPs. Для того, чтобы зарабатывать больше и обзаводиться большим количеством полезных контактов со стратегическими бизнес-партнерами. And make those more contacts more effective. И сделать эти контакты более эффективными.